Если почувствовал боль, то на мгновение. Поначалу лицо Аделлы не менялось, потом появилось легкое удивление. «На улице? Вы хотите сказать, что его ограбили?» А чего она ожидала? Ограбление не такое уж редкое преступление, хотя далее не всегда оно сопровождалось столь жестоким насилием. Может, он имел при себе что-то ценное, но грабители не могли этого знать. «Во всяком случае, заранее». «Денег при нем не нашли», — ответил Томас. «Но часы лежали в кармане вместе с очень хорошим бумажником для визитных карточек и писем». «Он никогда не носил с собой много денег». Она по-прежнему смотрела перед собой, словно общаясь не с Питом, а с бестелесным голосом. «Гинею или две?» «Когда вы в последний раз видели его, миссис Поумрей?» Пит понимал, что должен поделиться с ней и остальным, где его нашли, в каком виде. Будет лучше, если бы она узнала об этом от него. «Вчера вечером», — ее голос ворвался в его мысли. «Он собирался передать книгу одному из своих учеников. Он был учителем. Но вы, вероятно, это знаете, учителем математики». «Нет, я не знал. Он называл вам фамилию ученика, его адрес?» «Моррисон. Боюсь, адрес я не знаю, но это недалеко. Он собирался дойти пешком. Адрес наверняка есть в его бумагах». Его отличала педантичность. В голосе Аделлы опять не звучало никаких эмоций, за исключением легкого удивления, словно она не могла представить себе, что такая трагедия могла произойти со столь ординарным человеком. Она встала и подошла к окну, худенькая и хрупкая, как птичка. Даже в состоянии оцепенения миссис Поумрей сохраняла удивительную грациозность и высоко держала голову. Пит подумал, что ему сложно представить ее в объятиях мужчины, которого он видел в Девилсакр. Но с другой стороны, так сложно понять, почему люди кого-то любят, а кого-то ненавидят. Из чего такая предубежденность? Он ничего не знал ни об одном из них. «Есть ли причина, по которой он мог пойти в Девилсакр, мадам?» — спросил Томас. Конечно же, грубый вопрос, но Аделла все не выходила из оцепенения, и Пит решил, что более подходящего момента, возможно, и не найти. Она не повернулась, так и стояла спиной к нему. И ему показалось, а может, он это только вообразил, что под лавандовым халатом напряглись худенькие плечи. «Понятия не имею». «Но вы знали, что он там бывает время от времени?» — гнул свое Пит. Она на мгновение замялась. «Нет». Настаивать не имело смысла, пока она просто не верила. Томас ждал. Возможно, она бы проговорилась. «Его нашли там?» — спросила Аделла. «Да». «В таком же виде, как и остальных?» «Да, сожалею». «Ах...» Она стояла у окна очень долго, и у Томаса возникла мысль, что она пытается спрятать от него какие-то чувства, которые могли проявиться на лице. Он не знал, позвать ли ему служанку, чтобы та принесла ей что-нибудь бодрящее, или Аделла предпочла бы, чтобы ее оставили одну, а может, просто ждала, что он заговорит снова. «Мне позвать служанку, чтобы она вам что-нибудь принесла?» — спросил он, нарушив тишину. Потому что та очень уж на него давила. «Что?» Пит повторил предложение. Наконец Аделла повернулась. На лице по-прежнему не читалось никаких эмоций. «Нет, благодарю вас. Вы хотите узнать что-нибудь еще?» Пит обеспокоился. Такой бесслезный спокойный шок таил в себе немалую опасность и решил, что обязательно попросит кого-нибудь из слуг сбегать за врачом. «Да, пожалуйста». «Я хочу знать фамилии и адреса его учеников, а также знакомых, с которыми он мог видеться в последние недели». «Его кабинет по другую сторону коридора. Возьмите все, что сочтете нужным. А теперь, если вы меня извините, я хочу побыть одна». Не дожидаясь ответа, она прошла мимо него, он ощутил аромат ее духов, что-то сладкое и цветочное, и скрылась за дверью. Оставшиеся утренние часы Пит провел, проглядывая книги и бумаги в кабинете Поумрея, пытаясь сформировать впечатление о нем самом, его характере. Получалось, что Поумрей был педантичным, ничем особо не выделяющимся человеком, который преподавал математику с тех пор, как закончил университет. Большинство его учеников составляли подростки от 12 до 14 лет, средних способностей, за исключением одного, действительно талантливого. Обучал он их на дому, мальчиков и девочек. Трудился добросовестно, никаких пороков за ним не замечали, но и веселью, похоже, в его жизни места не находилось. Яркие шелковые цветы в гостиной он купить не мог, как, собственно, и лавандовый халат с кружевами. Только на последний у него не хватило бы денег. Кухарка, которая начинала плакать всякий раз, когда Томас к ней обращался, предложила ему ленч. Уже во второй половине дня, переписав фамилии и адреса нынешних учеников Поумрея и некоторых бывших, а также знакомых и владельцев магазинов, из которых поступали счета, инспектор отбыл, не попрощавшись с Аделой Поумрей. Он пришел домой раньше, чем обычно, уставший, промерзший до костей. Его разбудили новостями о еще одной смерти. Он отправился в Девилс Акр, чтобы увидеть еще один обезображенный труп, оставленный на ступенях у двери приюта, потом сообщил скорбную весть вдове, никак на нее не отреагировавшей. Затем провел несколько часов, вникая в подробности жизни незнакомого ему человека, пытаясь определить, что именно привело его в Девилс Акр и почему его там убили. Пит собрал множество фактов, но ничего важного так и не обнаружил. Он чувствовал себя совершенно беспомощным, обложенным со всех сторон горем и пустяками. Если бы Шарлотта отпустила какую-нибудь шутку или задала вопрос, он бы на нее наорал. Следующие 4 дня Пит хватался за самые разные концы, пытаясь найти хоть одну ниточку, которая привела бы к более убедительной версии, чем безумец, убивающий тех, кто случайно попадался под руку. Он встречался с учениками Поумрея, которые отзывались о своем учителе очень хорошо, хотя все проведенное с ними время тот вбивал в их головы математические формулы. Рассудительные, чисто вымытые, они уважительно разговаривали со старшими, как и полагалось хорошо воспитанным детям. Почтительно стояли перед Питом, каждый в своей гостиной, заставленной мебелью. Томас подумал, что даже уловил под ритуальными фразами искренней благодарности учителю приятные воспоминания, осознание красоты в математических формулах. Иной раз против его воли в голову Пита заползали отвратительные мысли об интимных отношениях ребенка и взрослого. В прошлом он уже сталкивался с такими случаями.